войска НКВД в Ярославле тогда пробовали на казарменном положении ровно 5 недель. Сталин умер 5 марта, не дожив до свидания с Верой чуть больше 2 месяцев. Но отмена распоряжений, связанных с его поездкой по Волге, задержалась почти до апреля. Ерошкин, больше 30 лет проработав в системе, знал ее неплохо и хорошо понимал, что после этой смерти в стране изменится многое. Может быть, раньше другого она затронет как раз Веру. Доживи, Сталин, до мая, попади он сюда, в Ярославль. И Вера снова, как в конце 30-х годов, оказалась бы в центре всего. Но он умер. Теперь Ерошкин был уверен, что, найдя предлог, дело номер 15-15-5 скоро закроют. Случилось это даже быстрее, чем он предполагал. Уже в начале лета, из разъяснения, полученного с Лубянки, он узнал, что все воркутинцы, все до одного, подпадают под объявленную амнистию, в связи с чем с 31 августа финансирование их объекта ГУЛАГом прекращается. Чуть погодя, и самому Ерошкину было предложено подать в отставку, указав как причину выслугу лет. Впрочем, на Лубянке тогда была настоящая паника. Летели десятки голов, и то, что посоветовали Ерошкину, было хорошо и почетно. Смирнов это ему и сказал, добавив, что сейчас никто ни о чем большем не мечтает. Когда Ерошкин объявил воркутинцам, что отныне они свободные люди и могут распоряжаться собой, куда хотят ехать, где хотят жить, они встретили его слова безо всякой радости, и Ерошкин был им за это благодарен. Однако часть зэков за лето и вправду из Ярославля уехала. Уехали те, у кого остались семьи или у кого были родные, готовы их принять. Но все это были люди, уже побывавшие у Веры. Из остальных пускаться в путь не захотел никто. В итоге к августу число воркутинцев сократилось едва ли на четверть. Конечно, Ерошкин был этим тронут. Но что делать дальше, когда деньги на счет коммуны поступать перестанут? Он представлял себе с трудом. И тем не менее они тогда выплыли. У Ерошкина была хорошая военная пенсия. Кроме того, были и накопления на сберкнижке. Так что сначала кормил их он, хоть и скудно, но всех. Потом зэкам оформили свои пенсии, и проблема довольствия постепенно решилась. Главное же, безусловно, сделал Сухоруков, причем сам, никто его ни о чем не просил. Историю воркутинцев он знал еще с довоенных лет. Двух из них, Корневского и Колпина, вместе с Ерошкиным даже пару раз допрашивал, и теперь, посочувствовав зэкам, дал указание паспортному столу всех официально прописать в том доме, который они занимают. Трудно сказать, насколько это было законно, но неразбериха в органах царила тогда редкая, и внимания никто не обратил. В общем, к зиме они уже снова жили так, будто по-прежнему находились в ведении ГУЛАГа. Еще за несколько лет до смерти Сталина, когда никому и в голову не приходило, что дело Веры может столь бездарно кончится. Зэки, разговаривая с Ерошкиным, однажды обмолвились, что и сейчас Вера возвращается назад вовсе не гладко. Раньше больше других ей мешал Клейман, но и теперь, когда органы оставили ее в покое, каждый год у нее бывает по несколько очень тяжелых дней, которые она проходит с трудом. Они даже назвали ему эти дни, возможно, не все, но главные. День рождения Иосифа и день их бракосочетания. Дни рождения дочерей. В эти дни ей было так плохо, стыдно, что, уходя назад, она уходит и от своей семьи, что она не раздумала, что больше не выдержит. Ерошкин тогда сделал все, чтобы добиться, откуда зэки получили эту информацию. но они уклонялись, и ничего выяснить не удалось. Докладную на сей счет Смирнову он, правда, отослал, но собственноручно приписал, что ему это представляется обыкновенной мистикой, и он не думает, что на слова воркутинцев стоит обращать внимание. Может быть, из-за ерошинской приписки? Но, скорее, просто по безалаберности Москва на его докладную даже не ответила. Потом несколько лет было тихо. Разговоры эти постепенно забылись. Но с конца 1953 года Ерошкин опять все чаще слышал, как зэки между собой говорят, что с Верой плохо, причем день ото дня хуже. Причина же в ее матери. Никаких источников воркутинцы по-прежнему не называли. Но, научившись относиться к Ерошкину с доверием, теперь и рассказывали ему больше. Сам он никому в душу не лез и думал, что зэки раз в несколько месяцев бывают у Веры. Тогда, наверное, она им и жалуется. Жить в Ярославле у родителей Вере всегда было нелегко. Отец с самого начала не поддерживал того пути, который она выбрала. Но человек он был мягкий, тактичный, и единственное, что делал, это приваживал к дому жен воркутинцев. Надеялся, что, переговорив с ними, их выслушав, Вера одумается. Вера плакала, умоляла отца не пускать их. Долго он не шел ни на какие уступки. На упреки же отвечал, что воспитан так, что не открыть дверь и не пригласить в дом женщину, которой деться некуда, не может. Правда, мать была тогда на ее стороне. То ли потому, что, как правило, эти женщины ей не нравились, казались грубыми и вульгарными. Но, скорее всего, дело было в другом. Потеряв 30 лет назад Ирину, она была готова терпеть, оправдывать что угодно, только бы не лишиться и Веры. Позже Вера даже слышала, как она защищала ее перед отцом. Говорила, что после того, как Иосифа забрали, Вера поняла, что тот путь, который она выбрала, вступив в партию, был неправильный. И теперь, словно блудный сын, она возвращается к ним, своим родителям. Зачем же ей мешать? Однако в конце 1953 года, после того, как отец заболел, ее взгляд на то, что делала Вера, стал меняться. С каждым днем она меньше и меньше верила, что все это затеяно Верой, чтобы вернуться в семью. Отец чувствовал себя плохо. Операция, во время которой ему вырезали четверть желудка, не помогла, и мать знала, что жить ему осталось не больше года. Нервничая, она то и дело подступала к Вере. Почему сейчас, когда Сталин, слава богу, наконец в гробу, ей дальше надо бежать из этой жизни? Почему она не остановится, не начнет жить, как все? Чего боится? У Веры было ощущение, что ее цель — доказать отцу, что раньше, сочувствуя дочери, она не ошибалась, но времени мало. И она отчаянно спешит, хочет, чтобы он успел увидеть, что с ней, с Верой, все в порядке. Еще более тяжелым, чем 53-й, выдался у Веры 56-й год. Отца на свете уже не было, и мать теперь даже не считала нужным себя сдерживать. Кроме того, на этот год выпало сразу несколько дат, после которых иллюзий у нее не осталось. Во-первых, 7 апреля Вера прошла в своем дневнике тот день, в который 36 лет назад она вступила в партию, но не остановилась, и мать окончательно поняла, что весь этот уход был предпринят вовсе не для того, чтобы вернуться к ней и к отцу. Она приняла это как неслыханный обман, предательство, и не раз в открытую говорила Вере, что если бы не была дурой, если бы раньше поняла, как все обстоит, никогда бы не дала ей уйти. Хоть с самим сатаной, хоть с НКВД, но не дала бы. Второй такой датой стала 30 ноября, день, когда Вера делалась младше своей третьей, по последней дочери. Мать сочла это за совсем уж неслыханное нарушение, как она говорила, естественного хода жизни. Конечно, и ей было ясно, что Вера не может зачать, выносить и родить дочь, будучи всего на полгода ее старше. Кроме того, Вера уже была младше двух других своих дочерей. Тем не менее, на все это мать прежде умела закрыть глаза. Насчет же 30 ноября она поклялась, что подохнет, но не даст Вере этот день перейти. Но главным и самым страшным было другое. Весной 47 года умерла от инфаркта Верина сестра и жена турка Ирина. А зимой 56-го мать откуда-то узнала, возможно, случайно проговорился один из воркутинцев, что целых 6 лет она прожила в одном городе, чуть ли не на соседней улице со своей любимой старшей дочерью, но из-за Веры так ни разу с ней и не свиделась. После этого она возненавидела Веру и до конца своих дней больше не пыталась ее ни понять, ни простить. Несмотря на то, что еще уехав из Грозного и перестав платить членские взносы, Вера автоматически выбыла из партии, 7 апреля 1956 года, день ее вступления в ВКПБ, достался ей тяжело. Она была, что называется, ровесницей века. Вступила в партию на 19-м году жизни. И теперь, в 56-м, снова вернувшись к этому дню, ей прежде, чем навсегда с партией распрощаться, следовало объясниться хотя бы с самой собой. Тогда она ушла от родных очень резко, жестко. Дом был церковный, отец ее был диаконом в церкви. «Утоли мои печали, что на кулишках. Место по наследству принадлежало матери. И, женившись на ней, он, провинциальный ярославский учитель, его занял. И все же, вступив в партию, она до смерти Иосифа ни разу об этом не пожалела. Партия была едва ли не главным в ее жизни. И когда она решилась и пошла назад, ей в голову не приходило, что однажды вот так, шаг за шагом, идя обратно, она окажется вне партии. Конечно, уже много лет, точнее, с весны 38-го года, она не была партийной. И все-таки здесь был для нее очень трудный и высокий барьер. Одно из тех выстроенных ей уже самой препятствий, которым она пыталась загородить себе путь назад. Она часто думала, что если бы чекисты, долгие годы пытавшиеся ее задержать, один единственный раз подгадали бы свои акции к этим тяжелым дням, то есть взяли бы ее Веру в союзники, они наверняка добились цели. Но и Клейману, и другим всегда казалось, что она уходит спокойно и ровно, что спускается вниз, как по лестнице, день ступенька, и свой шанс они не использовали. В 19 лет, решив уйти из родительского дома в партию, она отдала целый день на то, чтобы вспомнить детство, на то, чтобы все совсем сложить и подвести итог. Тогда она и получила ответ, который выстроил ее жизнь, всю ту жизнь, которую она жила до смерти Иосифа. Сейчас, когда, идя обратно, она вернулась к этому дню и, не пожелав остановиться, изготовилась идти дальше, она тем самым отказалась от того своего выбора, признала его неправильным, ошибочным, и все то, что из него следовало, таким же неправильным и ошибочным. В сущности, для нее это означало предательство, окончательный отказ от Иосифа, от всего, что так или иначе было с ним связано, что от него происходило в частности, от их с Иосифом дочерей. Она уже много раз его предавала, предавала каждый год, не останавливаясь в день его рождения и в дни рождения детей, зачатых от него. Теперь она окончательно отказывалась от всей той жизни, в которой они вообще могли встретиться. Вера знала, что мать много лет верит, что она возвращается домой, в семью. Она и сама за эти 20 лет не раз думала тоже. И вот 7 апреля 56 года вдруг поняла, что пришла к развилке, теперь должна выбирать, идти ли ей дальше строго назад, или, как мечтает мать, попытаться повернуть, начать другую жизнь. Она и вправду могла попробовать прожить одну из тех жизней, что были привычны в их родственном кругу. И полдня она все это себе придумывала и воображала, примеряла то одно, то другое. Она самозабвенно, как девочка, в это играла и уж совсем собралась бежать к матери, рассказывать, что и как ей намечталось, что представилось. И тут сразу в одну минуту поняла, что сил на новую жизнь у нее нет. А главное, это был бы тот уровень предательства Иосифа, решиться на который она не могла. После ареста она всегда говорила ему, что просто уходит из той жизни, где его нет. Это и только это ему говорила. А тут получалось, что она с самого начала его обманывала. Наверное, и про то, что нет сил, и про Иосифа. Ей так даже обязательно надо было сказать матери. Но 7 апреля она этого не сделала, а потом ей казалось, что уже поздно и ничего не даст. В августе 56 года мать, еще ничего не зная про Ирину, предприняла последнюю, без сомнения, самую серьезную попытку остановить Веру. Она списалась и пригласила в Ярославль 50 родственников, двоюродных, троюродных и еще бог знает каких тетушек и дядюшек, чтобы с ними вместе на Большом семейном совете обсудить, как Вера жила после 37 года и как она собирается жить дальше. Вера знала, что мать хитра, очень упорна и с каждым днем все больше боялась, что она в самом деле сумеет ей помешать. Не зная, что делать, Вера однажды даже решила бежать, уехать из Ярославля, хотя бы на этот август. Но денег своих у нее не было ни копейки. А о том, чтобы занять у матери, нечего было и думать. Она по порядку перебрала все варианты и не нашла ни одной вещи, которую могла бы продать, и ни одного человека, у которого могла бы одолжить денег. Еще выискивая способ бежать, она уже знала, что даже если бы деньги нашлись, она бы все равно никуда не поехала. На это сил у нее нет. Мать как будто заметила в ней эту обреченность и теперь дни напролет уговаривала ее начать жить заново. Сделавшись вдруг необыкновенно ласковой, на памяти Веры прежде она бывала такой только с Ириной, мать по много раз в день подходила к ней, обнимала и говорила, что Вера опять теперь молода и необыкновенно собой хороша. Стоит ей захотеть, от ухажеров не будет отбоя. В кармане своего фартука она таскала фотографии времен Вериной юности и, сравнивая их с тем, как Вера выглядит сейчас, не находила никакой разницы. Наоборот, ей казалось, что взгляд Веры стал глубже и интереснее. Было видно, что вот она какая молодая, а сколько всего уже пережила. Родственники начали съезжаться в Ярославль с первых чисел августа. Каждый день по 2-3 человека. Также они потом разъезжались. И, веря по требованию матери, всех их приходилось и встречать, и провожать. На работу ходить было не надо. Она была в отпуске, и все равно с этими встречами и проводами, с кормежкой такой уймы народу, она справлялась с трудом. Может быть, это и не было бы для нее столь тяжело. Но всякий раз утром вставая, она ждала, что вот сегодня они ею займутся. Нервничала, боялась, и оттого еле волочила ноги. Мать уже несколько раз назначала дату совета, но потом переносила, узнав, что должен подъехать еще кто-то и еще, Присутствие этого человека сразу начинало казаться ей решающим, ведь она так много на эту встречу ставила и теперь боялась ее исхода не меньше Веры. Наконец, к 12 августа съехались, похоже, все, и мать торжественно объявила родственникам, что завтра в 11 часов утра, то есть сразу после завтрака, она просит их собраться для обсуждения очень важного для нее матери дела. Мать с детства обожала театр, и поэтому хотела, чтобы совет смотрелся как можно более торжественно и как можно более походил на настоящий суд. У нее был очень красивый синий костюм, который раньше она почти никогда не надевала. Теперь она явилась в гостиную в нем, и когда родственники расселись, попросила слова. Это был риторический прием, но своего она добилась. Все замолчали. Дальше она начала пересказывать им Верину жизнь. До 37-го года, как и ожидала Вера, довольно бегло. А после 37-го, как опять же показалось Вере, все, что знала. Слушали ее довольно внимательно, но все же не так, как Вера боялась. Возможно, мать сделала ошибку еще в письмах, которые она рассылала весной, изложив родне суть дела. Матери тоже явно не нравилось, как ее слушают. Из-за этого и конец, то есть самое главное, она натуральным образом скомкала. В свою очередь, и идущая следом отповедь, приготовленная ею лично для Веры, получилась и невнятной, и неубедительной. «Конечно, Вера», — сказала она ей, — «тебе в жизни немало всего пришлось пережить, но нам всем, всему народу пришлось пережить немало. Одной войны, горя, которое она принесла, хватило бы поколений на 10. Вспомни, мы ведь православные, и Христос всем нам завещал терпеть до конца и без ропота испить ту чашу страданий, которая каждому из нас предназначена. Он и сам подчинился воле отца своего, на Голгофе принял крестную муку. То же, что Вера сделала собственной жизнью, продолжала мать, это чудовищный грех. Она человек, ближе которого у Веры никого быть не может. Вообще о таком грехе, о такой почти 20-летней укорененности в грехе, слышит первый раз в жизни. И пусть никто никому не говорит, что Вера просто живет назад. Она не живет, а уходит. Уходит из этой жизни. Это медленное, но самое настоящее самоубийство. Большинство родственников и отца, и матери происходили из церковных семей. Все они и сейчас искренне веровали. Двое из приглашенных сумели и после революции остаться при церкви. Сейчас священствовали. Были настоятелями храмов, один в русском селе недалеко от Казани, другой под Орлом. Теперь они наперебой стали требовать, заклинать Веру, чтобы она одумалась и остановилась. Они кричали ей, что она должна пойти в церковь, впервые после своей юности пойти, наконец, в храм, отстоять службу, а потом исповедаться. Только это. Одно это сможет дать ей силы, чтобы остановиться. Они очень тяжело на нее насели. И в один момент мать поняла, что Вера согласна. Противиться она больше не будет и на исповедь пойдет. Больше матери ничего нужно не было. И теперь она стала спрашивать отца Георгия и отца Никодима, как практически все это можно организовать. Она не желала, чтобы Вера шла в один из ярославских храмов, потому что боялась, что там никто ни во что вникать не хочет. Ее просто вполуха выслушают, благословят и отпустят. Вера видела, что матери нужно, чтобы или отец Георгий, или отец Никодим предложили взять Веру с собой и в своем храме ее исповедовать. Но это было далеко, и для них обоих почему-то не очень удобно. В общем, они как могли противились, натиску матери. И та в конце концов поняла, что настаивать больше не стоит. Толку все равно не будет. Разговор этот еще длился, когда кто-то из родственников вспомнил, что в Ивантеевке, небольшом подмосковном городишке, вторым священником служит отец Михаил, троюродный брат Веры, очень умный и совестливый человек. Это был выход, и мать, потребовав, взяв с Веры слово до конца августа поехать к отцу Михаилу исповедаться, а дальше жить, положившись на его решение, как будто смягчилась. Все следующие дни до отъезда Веры в Москву она была с ней и ласкова, и заботлива, так что Вера в самом деле была довольна, что согласилась. После того, как родственники разъехались, Вера договорилась с матерью, что поедет в Москву 26-го и остановится у материнской тетки бабы Клавы. 28-го, в день Успения Богородицы, отстоит обедню в Ивантеевском храме, а исповедоваться к отцу Михаилу пойдет 29-го, то есть на следующий день. Приедет в Ивантеевку первым же поездом и после утренней службы и литургии пойдет. Московский поезд, на который она взяла билет, был очень удобный, ночной. В Москву он прибывал совсем ранним утром, так что в ее распоряжении должен был оказаться целый день.